«Знакомые?» — спросила Лицкая. «Подожди, я сейчас вернусь», — тихо сказала Маша. «Поторопись, бифштекст остынет», — крикнула ей вслед Лицкая. Маша вышла в вестибюль. «Откуда можно позвонить?» — спросила она у швейцара. Он пристально посмотрел на нее, сделал приглашающий жест. «Извольте, я провожу». Любезно открыл дверь и повел Машу по коридору. Она шла рядом с ним, лихорадочно соображая, как и куда позвонить, и что сказать. И даже в голову не приходило, что сбоку неторопливо шагает человек, который ровно неделю назад пообещал ее мужу, Николаю Кондратьеву, немедленно сообщить, если в ресторане появится Пантелеев. При этом швейцар внимательно изучил многочисленные фотографии Леньки и даже заметил вслух, что бандит, хотя и нервен на всех этих фотографиях, но все равно красив. Маша не знала этого. Иначе у нее сразу же возникли бы сомнения, разве швейцар не видел входящего в ресторан бандита? Или видел, но не узнал? Но у Маши не было никаких сомнений, и хотя у Николая Кондратьева сомнения были, он вынужден был ждать звонка. Он не знал, что швейцар, крупный наводчик, оставшийся в свое время вне поля зрения сыскной полиции, а впоследствии и УГРО, являлся одним из самых опытных агентов Пантелеева. Швейцар открыл дверь. «Пожалуйте». «Спасибо вам, дедушка», — ласково сказала Маша. «Вы идите». Она сняла трубку. Швейцар поклонился и закрыл дверь. Мгновение он стоял в раздумье, а потом приник ухом к дверной филенке. «Коммутатор милиции?» — услышал он взволнованный голос Маши. «Девушка, дайте мне первую бригаду УГРО». «Кто это? Ты, Маруся? Плохо слышно». «Пули летите к Данону». «Да не к Гуджону, а к Данону». «Поняла?» «Здесь он». «Он, говорю, догадаться должна. Бегом». Швейцар отскочил от двери и помчался по коридору. У входа он взял себя в руки, снял фуражку и неторопливо подошел к столику Пантелеева. «Можно с вас?» «Я сейчас», — кивнул Ленька сообщником. «Что у тебя, Лаврентий?» «Там барышня одна, в УГРО звонит», — сказал швейцар. «Вон из-за того столика. Вон ее подружка сидит. А мусора через 5 минут будут здесь. Рви когти, Леня». «Бабы на выход», — приказал Ленька. «А вы, ребята, по углам. Как войдут, возьмем их крест-накрест». Ну, попомнят они Леню. Швейцар подошел к Лицкой. Она все слышала и сидела белая, как стенка. «Вот оно и возмездие, барышня», — улыбнулся швейцар. «А вы сидите себе тихо, и вас не тронут». «Понятно?» — объяснил. Лицкая кивнула, не в силах удерживать прыгающие губы. «Водички попейте», — посоветовал швейцар и двинулся навстречу Маше. Она уже шла к выгородке. Она была спокойна, сдержана, и только внезапно побелевшее лицо выдавало ее волнение. Лицкая смотрела на нее, не отрываясь. Внезапно боковым зрением она увидела, как Пантелеев что-то шепнул своему сообщнику, и тот, спрятав нож в рукав, направился Маше наперерез. Лицкая хотела встать и не могла. Ноги сделались ватными, лицо покрыло испарина. Бандиты и Маша шли навстречу друг другу. «Сейчас», — мысленно произносила Лацкая, — «сейчас они сойдутся и...» Она выскочила из-за стола и с диким воплем бросилась навстречу Маше. «Беги, спасайся, Вантулова! Тебя убьют!» «Ад с ненавистью», — сказал Пантелеев. Ударил маузер, Лицкая выгнулась и рухнула на чей-то столик. Посыпалась посуда, Непмы закричали, опрокидывая столы и стулья, бросились в рассыпную, кто-то сбил Машу с ног, и это ее спасло. Пули бандитских маузеров колотили фарфор, дырявили стены и мебель, валили бегущих, но достать Машу уже не могли. В зал ворвались агенты УГРО. Впереди Бушмакин, Коля и Маруська. Началась перестрелка. Пантелеев понял, что на этот раз перебить оперативников не удастся, их было слишком много, и крикнул: «Прикройте меня!» Отстреливаясь, он бросился к окну. Маша подползла к Лицкой. Та лежала лицом вниз, в крови. «Лицкая, очнись!» — заплакала Маша. «Наши здесь! Все позади!» Лицкая открыла глаза, сказала с трудом: «Ты прости, затащила тебя сюда, прости ради Бога!» «Ты меня прости!» — зарыдала Маша. «Дура я!» Гремели выстрелы. Пантелеев видел, как агенты бросились на одного из его сообщников. Воспользовавшись секундной заминкой, он прыгнул на подоконник и, в раз расстреляв всю обойму, выбил раму, но прыгнуть вниз не успел. Грянули револьверы сотрудников УГРО, Пантелеев закачался, теряя сознание, попытался схватиться за подоконник, но не удержался и рухнул вниз. Оставшиеся в живых бандиты сразу же сдались.